когда наш Господь открывает Своим ученикам имя Отца и Сына и Святого Духа, Он желает, чтобы противоположность себялюбия мира, принадлежащая Ему в их посланничестве служить Ему, отражали до некоторой степени глубокое общение и чудную любовь, которую такое имя провозглашает. Какие же тогда объяснения в этом имени? Оно говорит, во-первых, что Бог является Отцом, следовательно, должен быть и Сын, и Отец, и Сын в одном духе. Сравнения, конечно, могут быть только очень слабыми и наводящими на мысль, взятые с человека и с природы относительно глубочайшей истины Святой Троицы. Явно открыт факт, что в неисследимом естестве истинного Бога существует три личных различия в Божестве, три личности, однако одно Божество, одной субстанции, силы и вечности. Единство не то же самое, как единица. Бог не состоит из частей, и Его нельзя разделить на части. Естество Бога неразделенное и неделимое. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть» — Второзаконие 6.4. Это имя, имя Отца и Сына и Святого Духа провозглашает, что оно, божественное естество, существует в Троице равных другим личностям, относящихся как Отец, Вечный Сын Отца и Святой Дух, вечно исходящий от Отца. Так Бог открыл самого себя нам. Мы можем только снять нашу обувь, стоя на такой святой земле, и стать поклоняющими в духе и истине. Эта великая тайна только открывается от веры в веру. Это имя провозглашает Отца. Отцовство происходит в божественном естестве, а не в творениях, в чьих земных отцах мы имеем только незначительную тень вечной любви между ним, кто рождает, и им, кто вечно рожден, и соединении, и общении в Боге, кто является источником и основанием всего существа. Отец повествует о источнике жизни, том, в ком были его сыновья, от которого они пришли, чтобы проявить его образ и подобие. Аарон, первосвященник, был из сынов Левия, и Левий был еще в чреслах отца Авраама, когда Мелхиседек встретил его. Отец говорит об отношении. Отец представляет того, кто будет руководить, воспитывать, управлять, наказывать, жалеть и обеспечивать. Бог представлен таким образом. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Отец милосердия в доме Отца, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Такое безграничное отношение совершенной любви существует между Отцом и Сыном в Божестве. Во всех действиях Отца провозглашена специальная воля в любви, которая производит, охраняет, исправляет или снабжает. Отец является волей в чудной тайне Блаженной Троицы. Вечная воля – основание всего, и воля, которая любит и проявляет эту любовь в нем, кто исшел от Отца, чтобы явить нам Отца. Ибо имя не только Отец, но и Сын, который, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, открывает Отца. Он – Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Он также открывает Отца через свои действия в творении. Он тот, кто прямо возвещает нам о Отце. Дела Его являются делами Отца. Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит тоже. Сын показал еще больше в том, что Он, Господь Славы, принял наше проклятие, стал жертвой за грех за нас, хотя не знал греха. Но имя, явленное ученикам воскресшим Господом, во имя которого мы крестимся, указывает дальше, что оно не только имя Отца и Сына, а также имя и Святого Духа. Слово «дух» в других местах переводится как «дыхание» или «ветер» и выражает силу невидимую, но ощущаемую. В прошлом он не сходил и пребывал на многих, но теперь он пребывает в верующем и истинной Церкви Божьей. В этом имени мы имеем откровение не только воли и слова Бога, но также силы того, кто воистину всемогущ. Это коронованное имя – Отец и Сын и Святой Дух. Не должны ли и мы уповать на Него и радоваться в Нем? Благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь.